Редкий и довольно токсичный ингредиент, из которого можно создать эффективное зелье для допроса или, как в нашем случае, применить в медицинских целях. В чистом виде пыльца обладает свойством связывать сознание живых организмов в небольшом радиусе и, с парой оговорок, вполне подойдет под мою задумку. Ты ведь понимаешь, что за столько лет концентрация пыльцы могла стать настолько ядовита, что коньки можно отбросить от одного вдоха. Также ее свойства могли за столько лет кардинально измениться, и это я еще не говорю о том, что если пыльца сработает как надо и ты не подохнешь, то засевшая в ней тварь сможет атаковать и тебя. Неуверенно подав мне старую колбу с розовым содержимым, пробубнил Денис. Хорошо, если нападет, не хотелось бы бегать и искать. Потряс я колбу, глянув, сколько там осталось пыльцы, отлично, должно хватить, с улыбкой констатировал я, и в предвкушении потер руки. Свойства пыльцы известны только по древним учебникам, и я перечислять устану, что может пойти не так, а ты откуда такая уверенность, Маркус? Ты вообще человек, напряженно глядя на мою странную реакцию, спросил Денис. На севере тоже многие задавались этим вопросом, усмехнулся я и указал рукой в сторону двери. «Запри с той стороны и никого не впускай». По виду Дениса было заметно, что он хотел что-то спросить, но в итоге лишь смиренно вздохнул и ответил «ладно», после чего направился к выходу из комнаты. «Слушай, Денчик», — окликнул я его за миг того, как тот оказался у двери. «Да, там на кухне есть чего-нибудь вкусненького», — беззаботно спросил я, на что Денис лишь покачал головой и, ничего не сказав, вышел и захлопнул за собой дверь. «Похоже, подумал, что я шучу, а какие уж тут шутки, сразу видно молодой пацан, неопытный, не знает, что сложно найти страшнее зверя, чем голодная женщина, а Полина после стольких лет в спячке проснется очень голодной, впрочем, это будет уже не моей проблемой, с этой мыслью я без затей сел на пол и, привалившись спиной к кушетке, зафиксировал свое положение, закрыл глаза, после чего вскрыл колбу и тряхнул ей так, чтобы тысячи похожих на крошечных розовых бабочек крупиц пыльцы накрыли нас с Полиной единым облаком. Открыв глаза, я увидел белый мир, белое небо, белая земля, белое все до самого горизонта, где лишь маленькой точкой выделялось что-то инородное. Туда я и направился, и по мере приближения точка постепенно приобрела очертания уютного одноэтажного домика с террасой, низким белым забором и покатой черепичной крышей. Я прошел сквозь калитку, и белая земля под ногами сменилась каменной тропинкой с усеянными вдоль свежими клумбами. Я прошел вглубь и толкнул входную дверь домика, оказалось не заперто. Под ногами скрипнул паркет, а перед глазами раскрылся вид на просторную, светлую комнату. В углу стоял рояль, на стенах висели картины деревенских пейзажей, а за окном журчал пробегающий совсем рядом с домом ручей. Я пошел дальше по домику, в котором сквозило ощущение уюта, и обратил внимание на фоторамки с изображениями разных людей, однако лица всех были замыленные и нечеткие. Всех, кроме одной синеглазой женщины, что была на каждом снимке. Также в глаза бросились элементы мужской одежды, такие как шляпа, обувь, пара галстуков и кожаный чемодан. В отличие от остальной мебели и одежды, мужская одежда выглядела потрепанной и пыльной, что на контрасте выбивалось из в целом очень ухоженного и прибранного домика. Пройдя сквозь кухню с одиноко стоящим чудным самоваром, я услышал красивое женское пение и направился на звук. Стеклянная дверь вывела меня на задний двор, где я увидел напевающую грустную мелодию женщину. Узнать в этой красивой, здоровой и пышущей здоровьем и жизнью особе ту бледную, худую и слабую Полину, которую я оставил на кушетке, было достаточно трудно. Выглядела женщина совершенно иначе, но это определенно была она. Темно-синие волосы Полины развивались по ветру, на голове блестел на солнце цветочный венок, а длинное в пол платье венчало довольно простой, но тем и прекрасный образ. До моего появления женщина копала маленькой лопаткой свежую грядку, а за ее спиной, во все стороны до самого горизонта простиралось безграничное цветочное поле из голубых лилий. С моим появлением женщина отвлеклась от садоводства, встала и повернулась, убрав непослушный темно-синий локон за ухо. «Здравствуйте», — робко поздоровалась она и разгладила чуть смявшееся платье. «Простите, я бы предложила вам чаю, но он давно закончился». «Любите чай?» — спросил я. «Кажется, да», — не очень уверенно ответила женщина. «А что еще любите?» — осмотревшись, спросил я. «Я люблю я», — начала говорить Полина, но потом ее робкий взгляд вдруг сменился на задумчивый, а потом и вовсе на испуганный. «Наверное, любите голубые лилии?» Помог я начавшей паниковать женщине, и ее взгляд скосился на цветок, что она держала в руке, а потом и на безграничное поле. «Да, голубые лилии прекрасны», — успокоилась она, глядя на цветы, «а еще они отлично скрывают их могилы». И в этот момент я заметил, что засаженное поле голубых лилий находится на маленьких продолговатых холмиках тысяч погребенных там людей. «Красивые цветы», — согласился я, понимая, что именно здесь похоронены все бедолаги, чью смерть Полина вынуждена была лицезреть раз за разом. А то, что я принял за грядку, являлось зачатком новой могилы, которую женщина копала своими руками. «Я рада, что вам нравится здешний вид, потому что оно скоро придет», — болезненно скривилась она, глядя в проявившуюся вдалеке над цветочным полем темноту. «Не переживайте, Полина, меня здесь хоронить не придется», — улыбнулся я, проследив ее взгляд. «Полина», — робким голосом повторила она услышанное, и в ее глубоких синих глазах сверкнули искорки жизни, «так приятно и знакомо звучит, это ведь мое имя, верно?» — кивнул я. «А Даниил — это имя моего жениха?» — еще менее уверенно спросила женщина. «Да», — подтвердил я, «и вы скоро сможете его увидеть, даю слово. А теперь, прошу вас подождать меня в доме». «Нет», — тряхнула головой Полина и с вызовом в глазах посмотрела в продолжающий темнеть горизонт. «Я пряталась в этом домике бесчисленное количество раз. Каждый раз, когда оно приходило, довольно убегать. Я больше не стану сидеть и слушать крики невинных людей, которые страдают из-за меня. Оно идет за мной, и на этот раз я встречу его здесь, снаружи». «Хорошо, как пожелаете», — удовлетворенно кивнул я, и олицетворяющий безопасность домик за нашей спиной исчез. Заметив это, Полина вздрогнула, но не отступила. Наоборот, игнорируя усилившийся холодный ветер, скинула с ног босоножки, после чего порвала длинное платье ниже колена, чтобы свободнее было двигаться, а полученным куском ткани обвязала длинные темно-синие волосы, обнажив свое воинственно настроенное красивое лицо. Искры водной стихии теперь виднелись в ее глазах еще отчетливее, а вода из ручья начала собираться вокруг Полины в форме хлыста. А несколько секунд спустя показалась и сама тварь. Огромная, она неумолимо надвигалась на нас одновременно с темнеющим над ней грозовым небом. Тварь издавала вгрызающееся в сознание утробное рычание, а ее гигантская туша переливалась тысячами светлых зеркальных осколков душ, из которых была соткана. Оказавшись в десятке метров перед нами, тварь замерла и медленно обратила свой взор на меня. «Я больше никому не позволю пострадать из-за меня», — завибрировал в пространстве решительный голос Полины, и она взмахом руки направила водяной хлыст в сторону твари, а следом за ним, повинуясь воле женщины, в противника устремилась вода со всего ручья целиком. Мощный шквал обрушился на тварь, и ее форму повело, а в небе образовался просвет. «Получилось, тяжело дыша», — спросила Полина, а потом заметила, как тварь выпрямляется, а крошечный просвет затягивается. Никакого урона тварь не получила, но тем не менее, этого было более чем достаточно. Ведь важен был сам факт атаки. Раньше Полина убегала и пряталась в домике, что создала сама себе. Пряталась, закрывая глаза на опасности, стараясь переждать кошмар. И если бы я уничтожил паразита раньше, то она так бы и осталась навечно запертой в этом доме и никогда бы не проснулась. Теперь же домик был уничтожен, глаза Полины широко открыты, и что бы ни случилось, она больше не будет убегать. А значит, все условия выполнены. «Позволите вам помочь», — поравнялся я с готовой стоять насмерть женщиной. «Но я должна сама, иначе вы, как и остальные», — с трудом сдерживая слезы, начала лепетать Полина. «Вы сделали достаточно, Полина», — положил я ей руки на плечи, «вы молодец. Всмотритесь вон туда, вы нашли выход». Кивнул я за спину твари на едва заметный светлый просвет в темном горизонте. «Позвольте вас к нему проводить». «Да но ведь оно на пути». «Оно», — весело хмыкнул я, — «дайте мне минутку», — улыбнулся я, мягко отстранил женщину в сторону и встал на пути начавшего двигаться облака из тысяч пульсирующих светлых осколков зеркал. Дождавшись, пока я отойду от Полины, голодная тварь тут же выпустила в мою сторону щупальце, что с хрустом вонзилось мне в грудь. Полина вскрикнула, но я поднял правую руку, чтобы она не вмешивалась, после чего я ощутил, как нечто инородное попыталось потянуть из меня жизнь. «Голодный, да», — хмыкнул я и позволил голодной твари сделать то, чего она так страстно желала. Позволил ей потянуть мою энергию в себя. Зеркальные осколки вонзившегося в меня щупальца начали светиться от потекшей по ним аппетитной стихии, и тварь в предвкушении засопела. Однако стоило моей энергии пройти щупальца и попасть в тело, как паразиты резко тряхнуло, по округе разнесся вопль полной боли, а тысячи ярких осколков зеркал, из которых была соткана тварь, начали стремительно тускнеть и осыпаться. «Что, невкусно?» – засмеялся я, глядя, как паразит стремительно отсоединил от меня свое щупальце и начал пятиться. Оказавшаяся внутри тела твари стихия тьмы разъедала ее изнутри. Паразит истошно верещал на весь астральный план, раздирая щупальцами собственное нутро, отчаянно пытаясь добраться до яда. Только это не помогало. Зеркала стремительно теряли блеск и чернели, после чего со звуком битого стекла опадали вниз, разрезая собой на мелкие кусочки цветочное поле. «Простите, что испортил ваш сад», — обернулся я на женщину, которая, не моргая, смотрела на меня глубокими синими глазами, а по ее розовым щекам текли слезы облегчения. «Кто вы такой?» — дрогнувшим голосом спросила Полина. «Меня зовут Маркус», — вежливо представился я и кивнул в сторону открывшегося прохода к выходу из этого кошмара. «И я пришел вернуть вас домой». Глава 5. Высокий мужчина средних лет сидел на татами за низким рабочим столиком. Выполненный в стиле восточных соседей кабинет был довольно аскетичен. Рабочий стол, письменные принадлежности, графин с водой, один граненый стакан и один полупустой шкаф с дверцами из закаленного стекла. Никаких отвлекающих удобств. Даже окна и те отсутствовали, а свет давала одинокая лампа под потолком. Да и сам кабинет располагался глубоко в горах, куда можно было подняться лишь одной тропой, пешком по 1000 ступеней. Сделано это было князем воды специально, чтобы иметь возможность сконцентрироваться на работе, когда это дается особенно тяжело. Подобное место всегда его очень дисциплинировало, приземляло и давало время подумать в тишине, спокойствии, вдали от суеты и мирских благ. А сейчас подумать было о чем. После возвращения в столицу князь воды никак не мог собрать роящиеся мысли в кучу, а дел накопилось столько, что они атаковали его буквально со всех сторон. Столица зализывала раны и продолжала переживать последствия деяний Вильгельма фон Грейва, а с западных границ империи начали поступать новые тревожные сигналы. И сигналы настолько явные, что самому исполняющему обязанности наместника, подполковнику Никите Никитичу Горемыке, пришлось лично поехать туда для оценки ситуации. В самой же столице огневики продолжали грызню за трон клана Огня, и воднику требовалось держать руку на пульсе. Опять же, в отсутствие у огневиков четкого главы, князь Металла из их коалиции начал наращивать влияние в высших кругах и, в частности, выставил на аукцион контракты по ценнейшим металлам со своих рудников. Раньше этот товар безальтернативно уходил клану Света, но теперь поступил в открытую продажу, и спрос на него сильно превышал предложение, что вызвало нешуточный ажиотаж. Одновременно с этим князь смерти сидел в одном из своих подземных убежищ, и пусть доказательств не было, но все догадывались, кто именно виноват в отравлении водохранилища. Чего именно пытались добиться этим в клане смерти, князь воды не знал, и это только добавляло головной боли. А ведь еще была эта проклятая сыворотка. Князь воды и сейчас отказывался до конца верить в то, что некогда лучший друг и верный соратник предал его, хотя все факты твердили об этом. Подумав об этом в тишине горного кабинета, князь осознал причину своей неуверенности. Князь понял, что если он признает факт предательства всем сердцем, то в ту же секунду объявит клану смерти войну, поднимет все военные ресурсы водников и лично затопит все лаборатории смертников, как поганых крыс, а тех, кто полезет оттуда, перебьет как бешеных собак и утопит останки в клановых озерах. Начав закипать, князь воды сделал глубокий вдох и подумал о Полине. Вспомнил ее лицо, вспомнил, что она жива, выдохнул. От мысли о живой невесте князю воды стало чуть легче, и он вновь вернулся к стопке документов, что лежало у него на столе. В данный момент перед князем лежала раскрытая папка с отчетом о прекращении существования одного из древнейших родов клана Огня, рода Пламенских. Князь нашел занимательным тот факт, что в его устранении оказались замешаны его недавние союзники по тайным посиделкам в лице Маркуса, Лексы и Виктории. Если добавить к ним род Огневых, которые теперь наверняка займут трон в клане Огня, а также клан Молнии, плотно вставший на сторону клана Теней, эта молодая негласная коалиция становится с отрывом самой влиятельной политической силой в столице. Особенно на фоне того, что князь Света и новый глава клана Земли засунули головы в песок и нигде не отсвечивают, что только усиливает их экономическую изоляцию. И пусть многие в высших кругах наивно полагают, что князь Света просто струсил после своего фиаско на коронации, это явно не так. Князь Света опасен, и его опасность князь Воды оценивал выше, чем от того же Вильгельма фон Грейва. По той простой причине, что фон Грейв находился далеко на западе, а князь Света был совсем рядом и чего от него ожидать дальше не знал никто. Да, влияние светлого манипулятора снизилось, но никто не знает, скольких в итоге князь Света и его детки за эти годы взяли под ментальный контроль. А ведь помимо прямого контроля никуда не делись и более традиционные методы управления людьми. Старый добрый шантаж и подкуп. Расслабляться с кланом Света никак нельзя. С этой мыслью князь Воды сделал пометки в документе, разослал соответствующие приказы и отложил папку. После чего глянул на гигантскую стопку не менее срочных бумаг, которые требовалось обработать и подписать. Требующих срочного княжеского внимания дел за несколько дней отъезда накопилось неприлично много и, вздохнув, водник открыл следующую папку. «И почему ты решила показать зубки именно сейчас?» «Так не вовремя», — покачал головой князь Воды, глядя на официально оформленный запрос о помолвке. Запрос, который он не мог подтвердить, потому что его сестра этой ночью просто уехала. Больших трудов стоило князю Воды, чтобы умаслить Нобу и перенести назначенную на это утро встречу. Однако, чтобы назначить новую дату, необходимо было вернуть взбрыкнувшую сестру, что дополнительно усложняло и так сложную ситуацию. Потерев начавшие пульсировать болью виски, князь Воды отложил бумагу с помолвкой и уже потянулся к следующей, как по коммуникатору вдруг раздался звонок. Меньше всего на свете ему хотелось сейчас с кем-то общаться, но всегда оставался шанс, что звонок может принести хорошие новости и уменьшит количество проблем, что было бы сейчас не лишним. «Слушаю. Похоже, я не вовремя», — мгновенно считал мрачное настроение князя Воды звонивший. Впрочем, для главного дипломата клана и, по совместительству первого советника, Юрия Озерецкого это было несложно. Князя он знал с пеленок, да и разбираться в людях было его работой. «То есть ты с плохими новостями?» — вздохнул князь. «Хотел бы я сказать, что это не так», — с легким сочувствием в голосе подметил Юрий Озерецкий. «Ладно, Юра, не тяни уже, просто говори как есть», — смирившись, что очередной день пойдет по одному месту, — хмыкнул князь Воды. «Прибыли представители восточных домов Ката, Химура, Симидзу и Мари. В каком смысле прибыли?» — опешил князь Воды. «Куда прибыли?» «В столицу», — лаконично ответил Юрий Озерецкий. И на несколько секунд в разговоре повисла тишина. «А под представителями ты имеешь в виду?» После короткой паузы напряженно подал голос князь Воды. «Два наследника главных семей, один брат правителя, а от дома Мари прибыл лично глава храма», не дрогнувшим голосом произнес Озерецкий старший и, кашлянув, добавил, «каждый в сопровождении как минимум одного самурая». «Это не смешная шутка, Юр», побледнев, выдал князь Воды, «а если не шутка, то какого черта я слышу об этом только сейчас?» «Все прибыли тайно, без предварительных уведомлений», — деловитым голосом ответил Озерецкий. «Недавнее распоряжение подполковника Горемыки сильно упростило въезд со стороны Востока. Полагаю, после успехов Дамаиды, каждый великий храм захотел кусок пирога и стремился успеть раньше конкурентов, потому действовал тайно. Нам повезло с тем, что пограничники на Востоке прикормлены, и мы узнали о восточных гостях первыми». Цель визита, отложив все бумаги в сторону, быстро перестроился князь Воды, который как никто другой в империи понимал важность этих людей на Востоке. Нет, князь ожидал, что конкуренты Дамаида не станут сидеть сложа руки, но чтобы так быстро, да еще и прислать представителей главных семей, не говоря о главе храма Мари. Этот природник настроен серьезно, раз приперся сам. Установление отношений с имперскими кланами, доложил Озерецкий старший, усиление Дамаида нарушает баланс на Востоке. Другие храмы не станут мириться с этим. А учитывая, кого они прислали и в какой срок, настроены они серьезно, задумчиво констатировал князь Воды. «Именно поэтому я решил, что лучше им всем встретиться сначала с тобой», произнес Озерецкий старший. «Увы, прибудут они в столицу примерно в одно время и разделить их на разные аудиенции не получилось. Я пытался, но если кого-то сразу не примешь ты, его примет другой князь». «Ты молодец и все правильно сделал», — начал судорожно соображать водник, «но к встрече такого уровня нужно тщательно подготовиться. Речи тезисы уже в процессе разработки. Все аналитики при деле. Не переживай, К приезду гостей все будет готово. От тебя только успеть вовремя, вернуться и встретить высокопоставленных гостей лично. Ты лучше меня знаешь, князь, как на Востоке ценят личные встречи. При этом каждый из домов несет волю своих глав храмов, так что никого, кроме князей, слушать эти гордецы не станут. Знаю, кивнул князь Воды, уже начав набрасывать тезисы встречи на планшете. Время прибытия, час, готовь все, я буду, глянув на часы, решительно кивнул князь Воды и прервал звонок, после чего скосил взгляд на кучу бумаг, которая за всю ночь и утро так и не стала меньше, и вздохнул еще раз. Чертова Амелия, устрою я ей сладкую жизнь, когда найду, прорычал себе под нос князь Воды и задумался привлечь мать, которая была третьей и последней в клане, кто имел полномочия подписывать важнейшие документы, но поразмыслив пару секунд, тут же отмел этот вариант. После смерти отца вдовствующая княгиня дистанцировалась от дел клана, и просить ее помощи означало расписаться в собственной беспомощности. Князь Воды скорее сдохнет, чем так сделает. Встав из-за стола, князь еще раз набрал номер сестры, но Амелия опять не ответила. Да, князь Воды сам велел ей отдыхать, но она ведь не взяла выходной, а уехала из столицы. С этой мыслью князь Воды бросил взгляд на часы, понимая, что одного часа будет мало. Даже если аналитики и Озерецкие успеют все подготовить, есть одна проблема, которую они просчитать не смогут. Домиды, как в их глазах будет выглядеть перенос встречи с Нобу и последовавший в это же время прием четырех домов конкурентов, среди которых будет лично один глава храма. Чтобы избежать враждебной реакции да и последствий, придется пригласить на эту спонтанную встречу и Нобу тоже, что сделает обстановку на переговорах совсем горячей. Но ничего, горячие источники предгорья дракона видали всякое на своем веку и примеряли и не таких. Только подумав об этом и набросав план действий, князь Воды смог немного успокоиться. Он знал, как действовать, и пусть будет сложно и потребуется пройти по очень тонкому льду, чтобы не развязать на этой сложнейшей встрече международный конфликт. Князь Воды был именно тем, кто способен это провернуть. И как только князь Воды с решительным взглядом направился к выходу из кабинета, его коммуникатор вдруг мигнул входящим сообщением. Полина проснулась. Отправив сообщение воднику, я закрыл коммуникатор и сладко потянулся. Мое обещание было выполнено, и чувствовал я себя помолодевшим лет на 10, и еще чертовски голодным, да, заставил меня этот паразит попотеть, конечно, без малого 15 часов прошло, неудивительно, что я так есть хочу, живот так и сводит, да и работать на столь тонком плане штука не из простых, давненько я так долго не держал непрерывную концентрацию, но оно того стоило. С этой мыслью я поднял взгляд на женщину, что лежала с приоткрытыми глазами. Полина больше не стонала, не ворочалась от боли, а ее пусть и слабый, но вполне осознанный взгляд был спокоен, а в его глубинах пробуждались искорки жизни. Маленькие, едва-едва заметные взору искорки, но они были, а значит, Полина будет в порядке. Женщина попыталась что-то сказать, но я покачал пальцем и взял с прикроватной тумбы бутылку воды. Открыл и аккуратно напоил пациентку, сил которой не хватало даже на то, чтобы поднять руки. «Добро пожаловать домой», — поприветствовал я Полину и отставил пустую бутылку. «Не переживайте, силы постепенно вернутся. Только не забывайте много пить. Вода вам сейчас особенно нужна». Женщина чуть потупила слабым взглядом, а потом вновь попыталась открыть рот. «Пепе, память тоже вернется», — добродушно кивнул я, «не спешите». Услышав это, Полина моргнула и расплылась в благодарной улыбке. Ее тело сейчас было слабо, глаза закрывались, но женщина отчаянно боролась с этим, не желая засыпать. После всего пережитого страх уснуть был абсолютно нормальным явлением и лишь одной из многих проблем, которые ей придется преодолеть на пути к нормальной жизни. Но помогать женщине в этом будут уже совсем другие люди. Я же сделал все, что от меня зависело. Астрального паразита я в итоге выжег прямо там. Уничтожил всего, до самой последней крупицы. Методично и осторожно, ведь даже мое поглощение не переварило бы столько остатков страдающих душ. Проклятый источник переварить в принципе невозможно, а именно его кто-то пытался воссоздать в теле бедной женщины. Такого метода у культистов проклятой звезды я раньше никогда не встречал, но судя по почерку, они явно приложили к этому свои сектантские ручонки. Так я и сидел рядом с Полиной, пока она не успокоилась и не уснула. На этот раз уснула она вполне обычным человеческим сном, к который женщине сейчас был необходим для восстановления. И в этот момент раздался стук в дверь. «Можно?» – негромко произнес я, и дверь медленно приоткрылась. Спустя пару секунд, оттуда медленно показалась морда Дениса. Сначала юный лекарь осторожно вглядывался и внюхивался, а потом, поняв, что пыльцы или иной опасности вокруг нет, зашел внутрь полностью, и его любопытный взгляд устремился на Полину. «Она», — осторожно начал он. «В порядке», — подтвердил я и поднялся на ноги. «Вкусняшки для пациентки нашел? А-а-а, так ты для нее спрашивал?» — удивился Денис. «Для нее тоже», — хмыкнул я в такт предательскому урчанию живота. «Кто знает, что первая Полина вспомнит. Если это будет ее любимое блюдо, советую обеспечить его наличие. Первое время ей будет особенно трудно отличить сон от реальности, а уж найти в этой реальности прежнюю себя». Денис понятливо кивнул и подошел ближе. Его ладони засветились, и юный лекарь осторожно просканировал женщину с головы до пят. «Твари больше нет даже следов», — удивленно констатировал он, а ее сознание прощупывается и отвечает. «Теперь справишься с лечением?» — поинтересовался я. «Обижаешь?» — возмущенно выпалил Денис. «Конечно справлюсь. Через неделю она у меня бегать будет», — весело добавил он и тут же умчал к стеллажам с лекарствами. «Вот и славно», — удовлетворенно кивнул я и с чувством выполненного долга направился в соседнюю комнату, туда, где меня уже терпеливо ожидал один хмурый массивный мужчина по имени Бес. Глава 6. «Как она?» — тихо спросил Бес, не поднимая глаз. «Жить будет», — ответил я и мазнул взглядом по внешне пустой кухне. «Досадно. Этому месту явно не хватает женской руки. И чем они тут вообще питаются? Негативной энергетикой, которая буквально ощущалась в воздухе, или переживаниями, из-за которых в минималистичной шевелюре беса появилась пара новых седых волос? Повезло этому воднику», — хмыкнул бес без каких-либо эмоций. От меня не ускользнул его косой взгляд в сторону женской статуи у стены, которая на этот раз стояла в окружении трех каменных друзей. «Где молот?» — быстро опознал я отсутствующую каменюку. «Ты был прав, Маркус», — поднял на меня тяжелый взгляд бес. «Желудок твари помог. Вернее, помогла бурда, которую изготовил этот светлорожий малец. Камень сошел за пару часов, а сегодня ночью молот смог встать на ноги и сразу убежал на пробежку. Хотя убежал — это громко сказано», — с легким смешком добавил он. «Шустро он», — с уважением в голосе протянул я, примерно представляя, каких усилий ему это стоило. После такой длительной окаменелости каждая клеточка тела должна отзываться дикой болью и заново учиться функционировать, а он убежал. «Смельчак, молот не любит сидеть без дела», — заметив мой взгляд, констатировал бес. Впрочем, как и я, похолодевшим голосом добавил он и скосил взгляд на женскую статую, ей желудочная бурда не помогла. После этих слов бес с легкой надеждой во взгляде посмотрел на дверь, из которой я вышел. «Моя Ирочка ведь тоже сможет открыть глаза, сможет ведь?» — слегка подрагивающим голосом спросил бес. «Ничего не изменилось, мое обещание в силе», — напомнил я, выдавливая последние капли из пустой бутылки воды, после чего принялся за ревизию тумб и ящиков на кухне. «И ты знаешь, что для этого нужно?» — хмуро спросил бес. «Знаю», — не стал врать я и захрустел найденным в одной из тумб имперским сухпайком. «Ну хоть что-то Денис сюда заказал. Имперский сухпайк не бог весть какой на вкус, но голод это добро утолял отлично, а больше мне сейчас ничего и не нужно. Астральный паразит, падла прожорливая, и процессы его касания запустила неприятные, что опять же отсылает меня к грохнутому всаднику с аспектом голода, который шел за Полиной аккурат по этому лесу. Слишком много совпадений и слишком похожий почерк. До этого мне было в целом наплевать на то, чем живет местный клан смерти. Чем бы дети не тешились, лишь бы аспекты запрещенные не использовали, как говорится. Однако теперь у меня возникла к ним пара вопросиков. С этой мыслью я подумал натравить на них кота, который как раз сейчас в столице, но хоронить их всех потом где? Да и Горемыка нудить начнет. Он мне и так войну с пламенскими одобрил без особого энтузиазма. Ладно, пусть живут пока, крысеныши подземные. Дядя Маркус сегодня добрый, а теперь вот еще и не голодный. Благодать. Так о чем это я? Слегка потерял я нить диалога и вернул взгляд на беса. О том, как помочь моей Ирочке, — напомнил здоровяк. Точно, — благодарно кивнул я, — ей нужна более чистая субстанция. Закончил за мной фразу внезапно вошедший в комнату Денис. В руках юного лекаря была склянка с заточенным внутри желудком змеехвостого камнеида, а жидкая субстанция внутри пульсировала стихийными янтарными оттенками. «Предоставим слово лечащему врачу», — улыбнулся я и с поклоном состроил гримасу внимательного студента. КХМ чуть стушевался под резким вниманием хмурого беса Денис, но вышел на центр комнаты и, расположив колбу на столешнице, продолжил: «Эта субстанция сработала потому, что в статуе объекта номер один, молота», — перебил бес. «Да, молота», — с извинительной улыбкой поправился Денис. «В статуе молота я изначально зафиксировал отклик души и смог синхронизировать процессы расщепления камня внутри и снаружи. В случае же с четырьмя другими объектами КХМ, то есть статуями, отклика внутри я не нащупал, а попытки только внешнего воздействия субстанции не увенчались успехом. Из этого я сделал вывод, что если увеличить мощность воздействия снаружи более концентрированной субстанцией, то это может помочь достучаться до души и запустить процесс пробуждения. Мыслишь в верном направлении, похвалил я, только нам нужна не более чистая субстанция, а скорее более правильная. Правильная, с любопытством во взгляде подался вперед Денис. Именно, змеехвостый камнеец способен расщеплять любую каменную структуру. Если это не сработало, значит эффект окаменения уже невозможно обратить грубой силой. Однако там, где нельзя силой, можно сработать более тонко. Обратить эффект, используя исходную силу носителя, тихо произнес Денис, это действительно может сработать. Только где его взять? Кого взять, что может сработать, можете говорить проще? Подорвался с места и вклинился в разговор бес. Нужен носитель дара окаменения, спокойно пояснил я, живой или быстро замороженный, внес уточнение Денис. Бес было улыбнулся, услышав, что решение есть, но осознав, о чем речь, нахмурился и с лицом мрачнее тучи плюхнулся обратно на диван. Князь земли сдох, а он был последним носителем этой силы, сухо произнес бес. Точно последним, уточнил Денис, может, у него был бастард какой или скрытый родственник, кто угодно подойдет, даже без явного дара, может хватить ДНК и зачатков дара. Нет, князь земли всех убил, остался единственным в роду и гордился этим, тяжело вздохнул бес. После этих слов возникала гнетущая тишина, которую я нарушил, начав распечатывать новый сухпайк, за что удостоился двумя парами осуждающих глаз. «Чего, вам жалко что ли?» – возмутился я, после чего кивнул в сторону колбы с желудком. «Вы бы лучше карту открыли». «Карту?» – в два голоса переспросили меня. «Карту, карту», – хмыкнул я, прожевывая кусок. «Найдете портал, откуда вылез камнеет, найдете живого носителя силы. Ты же сказал, что камнеет не подходит», – насупился Денис. «А речь не про камнееда, а про того, чьи камни он ест», – пояснил я. «Каменный дракон», – вскинул бровь юный лекарь, – «это разве не миф? Если бы», – вспомнил я последнюю встречу с этой зловредной летающей ящерицей, – «горный хребет было проще переломить, чем уронить эту громадину. Когда в итоге удалось, лавина покатилась такая, что я его ценнейшую тушу потом 3 дня откапывал. От одного воспоминания дубеют пальцы и лед хрустит на зубах». «БРРР», – передернуло меня, и я вернул взгляд на собеседников. «В общем, раскрою вам маленький секрет», – подался я чуть вперед. «Технику скульптуризации Григор не придумал, а спист КХМ позаимствовал у древних летающих созданий, в гнездах которых и заводятся камнееды, как паразиты. Особо крупные занимают себе сытные каменные кормушки у гнезда, а неудачники послабее выползают наружу, жрут стены и заканчивают жизнь с вырезанным желудком в стеклянной колбе. То есть ты хочешь сказать, что противоядие можно найти в родном портале этой твари? Портале, которому хрен знает сколько десятков лет, а учитывая участие камнееда в прорыве второго кольца стен, находится этот портал глубоко в красной зоне», с вопросительной интонацией резюмировал услышанное бес. «Именно так», кивнул я и с вызовом в голосе добавил, «передумал, еще чего», фыркнул внезапно оживившийся бес и, облизнувшись, хрустнул шеей. «Сколько у нас времени?» «Доктор, вам слово», перевел я взгляд на Дениса. «Сколько объекту КХМ?» «Ирине было на момент скульптуризации», деловито уточнил юный лекарь, подойдя к статуе женщины вплотную. 18, ответил бес. «Это хорошо», кивнул Денис. «Молодой разум еще не утратил гибкость, а судя по данным, что я получил от молота, старение внутри статуи принципиально не отличается по скорости от обычного. Исходя из этого, время у нас еще есть. Но чем раньше, тем лучше», спросил бес. «Разумеется, чем раньше произойдет пробуждение, тем меньше рисков летального исхода», подтвердил Денис. Услышав это, броня. Евгений Сергеевич подскочил на ноги и до побеления костяшек сжал кулаки. Я всегда довольно высоко оценивал свои возможности и гордился силой, которую мне удалось достичь, но сейчас я впервые за долгие годы ощутил себя слабым. За последние десятилетия единицы отрядов углублялись в красную зону дальше 20 километров, а вернулись оттуда и того меньше. С этими словами бес перевел твердый как скала взгляд на меня. «Ты ведь собираешься пойти туда, Маркус?» «Собираюсь», — честно ответил я, что не ушло от внимания Дениса. Юный лекарь аж заерзал от возникшего желания о чем-то меня спросить, но сдержался. «Возьми меня с собой», — без раздумий выпалил бес. «Я не имел в виду сейчас», — хмыкнул я, внимательно смотря на реакцию собеседника, «но врать не буду, есть у меня в красной зоне кое-какие дела. Возьми, когда будешь готов». «Пожалуйста, я сделаю все, что захочешь, Маркус», — не моргая выпалил здоровяк и тут заметил, что я стою и улыбаюсь во весь рот. Я сказал что-то забавное. «Нет, просто я думал, что, услышав о противоядии, ты ломанешься туда сам», — пояснил я. «Была такая мысль», — усмехнулся бес, — «но я не дурак, Маркус, и трезво оцениваю свои силы. Я понимаю, что просто сдохну, а это моей Ире никак не поможет», — болезненно покосился он на статую женщины, — «но с тобой это уже не кажется таким невозможным. И если я могу как-то помочь тебе и ускорить процесс, только скажи. В данный момент лучшее, что ты можешь сделать, — это помочь мне здесь, в долине трех холмов. Альберт ввел тебя в курс дела, еще нет, но я и так понимаю, зачем ты отправил меня сюда. Тоннели», предположил бес и по моей реакции понял, что попал в точку. Я навел справки и внимательно наблюдал. Тут много людей, припасов, товара. У долины огромный потенциал, но его невозможно реализовать в полной мере без решения проблемы логистики. Эта проблема тормозит развитие и сводит на нет все усилия, и даже восстановление железнодорожного сообщения проблему не решит. Рельеф местности тут больно специфический. «Все верно, мне нужны здесь твои тоннели. Для начала, здесь», — с улыбкой добавил я, — «справишься?» «Спрашиваешь», — хмыкнул массивный гигант, после чего пожал протянутую мной руку. «Смотри, не сдохни тут», — улыбнулся я. «Не дождешься, паладин. Так просто ты от меня теперь не отвертишься», — со смешком ответил бес и, бережно поцеловав статую женщины в лоб, отправился на выход. Я сопроводил его взглядом, и когда монолитная дверь закрылась за массивной фигурой здоровяка, ко мне подошел Денис. «Почему ты не сказал ему про второй вариант?» — спросил он. «Второй вариант?» — поднял я бровь. «Перстень Вильгельма фон Грейва. Он ведь успел перед уходом забрать силу Григора. Это ведь тоже может сработать?» — спокойно уточнил Денис. «Может», — кивнул я. «А ты откуда знаешь о перстне?» «Я много чего знаю, Маркус», — с грустной улыбкой ответил Денис. «Ты ведь сам просил меня присматривать за обстановкой вокруг. Или мне перестать смотреть и слушать?» «Нет, продолжай», — хмыкнул я, и юный лекарь понятливо кивнул. «Но раз ты такой сообразительный, тогда и сам в состоянии ответить, почему я не сказал нашему бесу про перстень?» «Потому что ты ему не доверяешь», — тут же ответил Денис. «А еще потому, что в красную зону он не побежит, так как рационально оценивает свои шансы. А вот на запад мог и поехать, поддавшись эмоциям и иллюзии близости противоядия. И тут я с тобой согласен. Вероятность этого действительно была высока, но разве на западе от беса не будет больше пользы? Вместе со своими людьми его эффективность бы возросла. Сейчас он нужен мне здесь, а герцог ему все равно не по зубам, будь у беса хоть тысячная, хоть миллионная армия», — серьезно ответил я. «Хм, умно», — задумчиво потер затылок юный лекарь. «Стой! Ты же не проворачивал такое дерьмо со мной?» Вдруг нахмурился Светлый. «Кто знает, Денчик, кто знает», улыбнулся я, и, похлопав парня по плечу, сам направился на выход. Желудок был полон, настроение отличное, а солнце только-только начало вставать над заснеженным горизонтом. Интересно, что припас для меня новый день моего отпуска. Глава 7. Синхронно громыхнули огневые артиллерийские установки, и рассветное небо расчертили десятки стихийных снарядов, которые словно град осыпались на пятиметровую портальную тварь, по форме отдаленно напоминающую гигантский гриб. Только гриб этот был зубастым, с десятком разбросанных по шляпке черных разноформенных глаз, а корневища из сотен нитей сплетались в огромные лапы. Взрывные волны одна за одной разлетелись по пространству, в горячем воздухе стало тяжело дышать, на губах осел горький пепел, но пятиметровое существо визуально не получило никаких повреждений. Живой гриб с широченной пастью вовремя сгруппировался и принял все атаки на свою сверхпрочную шапку, после чего невозмутимо отряхнулся и пыхнул новой партией спор. Насыщенные жизнью природные частички упали на землю, и из них мгновенно вылупились сотни мини-грибов и с рычанием помчались в сторону защитных укреплений и вышек. Пограничные имперские военные встретили полчища тварей шквальным огнем из пулеметов, винтовок, автоматов и всего, что было под рукой, выигрывая время на перезарядку для главной ударной силы в виде стихийных артиллерийских установок. «Бесполезно, крепкая сучера», — констатировал результат очередной атаки хмурый вояка с погонами подполковника и потер свой старый шрам. «Тварину не берет ни огонь, ни металл. Продолжать бить с дистанции, только снаряды тратить», — сплюнул он. «И откуда только тут взялся этот переросток? Это уже третья тварь Б-плюс класса за два дня, в желтой зоне и прямо на нашей границе». Покачал Никита Никитич Горемыко седой головой. «Это не может быть простым совпадением». «Не может», — согласно кивнул молодой парень в белом костюме, что сидел на перилах командирской вышки и беззаботно покачивал ногами. «Что будем делать, подполковник? Для начала уничтожим тварь, которая решила перейти не ту границу», — бесстрашно фыркнул вояка, внимательно отслеживая происходящее. «И как вы будете это делать?» — фамильярным тоном уточнил Максим, лениво поглядывая, как в рядах пограничников начала закрадываться легкая паника. «Еще бы, уже целый час они долбят по портальной твари из всех орудий, но все, что им удалось, это немного замедлить ее и отступить к укрепленным рубежам, которые были последним рядом обороны перед гражданскими поселениями империи. Ты нос-то не задирай, мальчишка», — поиграл желваками Никита Никитич Горемыко. «Пусть в силе стихии я тебе и уступаю, но опыта у меня поболее твоего будет», — хмыкнул вояка и окинул взглядом невредимый гриб-переросток, который медленно продолжил двигаться вперед, разрывая боевую технику и укрепления на пути как бумагу. Для природной твари у него слишком высокий порог устойчивости к огню и металлу, но вся броня заключена в шляпе. Поэтому просто нужно подойти ближе и срезать ему корешок, хрустнул шеей подполковник, и его красные глаза сверкнули огненными искрами, а рука потянулась к оружию. «Но-но», осуждающе покачал пальцем Максим перед носом вояки, «вам туда нельзя, вы же исполняющие обязанности наместника», с артистически важным видом произнес парень. «Чхал я на эти титулы и должности, пацан», скривился Горемыко. «Я о них не просил и ради их сохранения я не стану шоркаться и лизать в жопу ни тебе, ни другим ариста, ни членам совета. Я здесь потому, что люди в опасности и я скорее сдохну, чем отступлю и пропущу эту грибохрень к гражданским». «Похвальное рвение, подполковник», с озорной улыбкой кивнул Максим. «Согласен, не мне вас удерживать, однако позвольте спросить, раз ваш главный приоритет – это безопасность подданных империи, то что будет, если в бою у западных границ погибнет исполняющий обязанности наместника?» Горемыко быстрый ответ найти не смог и громко скрежетнул зубами, всерьез раздумывая втащить наглому пацану за дерзость. «Один из самых приятных бонусов нового статуса исполняющего обязанности наместника – это то, что можно безнаказанно бить напыщенные аристократические хари с чрезмерным самомнением. Я вам помогу», не позволив ничего сказать хмурому вояке, беззаботным голосом продолжил Максим, потеряв опору, которую люди с таким трудом нашли в вашем лице. «Подполковник, они перестанут чувствовать себя в безопасности, начнется паника, лишние жертвы, хаос. Военные начнут покидать посты, кланы же бросят все силы на спасение собственных шкур, и все это сыграет на руку нашим врагам, которые только и ждут удачного шанса. И даже если вы не погибнете в бою, а, скажем, получите травму, лучше не будет. Вы сейчас олицетворение силы, непоколебимости и доблести всей империи. Ваше лицо должно быть свежим, вид бодрым, уверенным и олицетворяющим силу». ТЦ закусил губу Горемыко, не найдя ни одного аргумента в ответ. Как бы ни хотелось вояке возразить, он понимал, что пацан прав, и что ты предлагаешь. «Никто из моих подчиненных близко подойти к твари не сможет, а на убой я их посылать не стану. Слишком много неизвестных переменных. Природную тварь такой силы я раньше никогда вживую не видел, да и ведет она себя слишком странно. Несмотря на явно природную стихию, имеет иммунитет к огню и металлу. Но так или иначе, ждать нельзя. Если пустим тварину дальше, сдержать всех ее детишек мы уже не сможем. Тварь надо уничтожить здесь, любой ценой. Верно мыслите, подполковник, пускать ее дальше никак нельзя», — с улыбкой кивнул Максим, «только с исполнителем ошиблись». «На себя намекаешь», — хмыкнул Горемыка, «ты силен, спору нет, но не хуже меня знаешь, что ни черта молния природной твари такого уровня не сделает. Я бы с удовольствием с вами поспорил еще, но, увы, время поджимает. Просто подождите тут и постарайтесь хорошо выглядеть в кадре журналистов», — с легкой издевкой улыбнулся парень и под залпы артиллерийских пушек сиганул спиной вниз с командирской вышки. Новая партия снарядов разбилась яркими, разноцветными вспышками об тварь, которая вновь успела закрыться шляпкой. Урона гриб переросток не получил, но каждый такой залп заставлял тварь останавливаться и выигрывал обороняющимся время, чтобы придумать план. Едва атаки прекратились, гриб тут же приподнял шляпку, и сокрытые под ней трубки озарились зеленым светом, готовясь выпустить новую партию спор. Однако за мгновение до того, как тварь это сделала, в нее внезапно прилетел разряд молнии. Не ожидавшая внезапной атаки тварь не успела защититься, но мощнейший разряд стихийного электричества пробежал по телу монстра и ушел в землю, не причинив особого урона. Так подумал гриб-переросток и выпустил таки подготовленные споры, однако из трубочек, вместо полных жизни спор, вылетели сожженные электричеством черные угольки без признаков жизни. Тварь осознала, что стихийная молния наглеца била не по ней, а по репродуктивной системе, и, взревев от ярости, гриб-переросток ускорил шаг. Однако его внимание тут же привлекла странная голубая вспышка у корневой системы. Безошибочно опознав под собой убийцу своих детей, тварь резко надулась, и ядовитый зеленый газ заволок все пространство вокруг. «Так ты у нас и стихией смерти владеешь, значит», — хмыкнул парнишка в белом костюме, оказавшись прямо перед зубастой пастью твари. Яркие голубые глаза молодого одаренного искрились тысячу крошечных молний, а источаемая им аура громко трещала частицами электричества, играючи выжигая весь газ вокруг него. Гриб-переросток, увидев, что убийца его детей жив и невредим, немедленно устремил в него все свои свободные нити из корневища, но все их на подлете разрубило голубой вспышкой, а мгновением спустя, с абсолютно чистого, безоблачного неба ударила молния, затмившая своим слепящим сиянием весь горизонт. Все находящиеся в радиусе километра люди зажмурили глаза. По рации разлетелся приказ голосом подполковника Никиты Никитича Горемыки: «Закрыть уши, полные щиты». И правда опытный, весело улыбнулся Макс, стоя на шляпке выжженного до основания дохлого гриба-переростка, а мгновением спустя все приграничное пространство накрыл душераздирающий громовой грохот, безжалостно забирающий на тот свет все остатки уцелевших в округе спор. «Я», посвистывая, шел по лесу и покручивал в руке монету Аргуса. Свежий белый снежок приятно хрустел под ногами, а рассветное солнце с трудом пробивалось сквозь высокие кроны ветвистых деревьев. А судя по доносящимся легким ветром звукам, прекрасно показавший себя в недавнем сражении Клювик уже вернулся на свой пост местного карательного божества, продолжая оберегать долину трех холмов. Словом, пернатый был весь в работе, в отличие от кота, который за один вечер едва не угробил кайман, померился силами с пауком и сейчас, обожравшись вкусных, которыми его накормили, чтобы успокоить, беззаботно дрых на кухне квартала пузика и кверху. Энергия потребляется в промышленных масштабах, а выхлопа нет, столько боевого потенциала лениво пролеживает. Непорядок. С этой мыслью я перенаправил на кота сигнал недавно заработавшего тревожного маячка. Услышав странный звук, пушистый навострил уши и задергал хвостом. Повернувшись на бок, заинтересованный кот принюхался, и от души потянувшись, выпустил коготки на кухонную плитку, скрежетнул по ней с протяжным мрррррряяю и устремил сонный взор в сторону передаваемых маячком координат. Координат, которые указывали на место, где князь света нарушил режим молчания и таки применил свою силу. Применил немного, маленькой вспышкой, которая быстро затихла, но проверить источник сигнала все равно стоило. А коту как раз было скучно, да и обижался на меня блохастый, что все последние заварушки проходили без него. А о душевном состоянии фамильеров надо заботиться. Они существа с тонкой душевной организацией, ранимые и обидчивые. Поэтому пусть развлекается. Организовав своему заскучавшему коту утренний досуг, я скосил взгляд на черный металлический перстень рода темных с изображением хищного ворона. Пора бы юным воронитам учиться летать, задумчиво потерев подбородок, произнес я и набрал номер Альберта. «Доброе утро, что-то случилось?» Раздалось знакомое сонное сопение. «Доброе, иду в гости, готовь кедра», ввел я в курс дела коменданта, которому потребовалось несколько секунд, чтобы включиться. «Ладно, не вопрос, а к чему готовить? Бить его будешь?» Необычно веселым голосом поинтересовался Альберт. Я многозначительно промолчал, и сонный смешок на той стороне тут же прекратился. «Погоди, Маркус, ты что, серьезно?» Насторожился мой цельнометаллический комендант. «Вот как?» Переживает Берти за своего подопечного. «Это хорошо. Да какие тут шутки? Пусть ждет меня в подвале», сухо произнес я за могильным голосом, которому сам мрак бы позавидовал. Да, я немного сжульничал и приправил голос частичками стихии тьмы, но результат того стоил. На той стороне трубки что-то разбилось, а дыхание Альберта сбилось. Ну вот, зато теперь точно проснулся. Но ведь, Маркус, ты же сам говорил никого в подвал не пускать, с легкой паникой в голосе отозвался Альберт. Вот найди кедра, засунь его в подвал и больше никого не пускай, в том числе себя, тем же за могильным голосом произнес я и, добавив на прощание, «скоро буду», положил трубку. Да, получилось немного жестковато, но так было надо. Я же сладко потянулся и, посвистывая, продолжил путь по живописному белому лесу в сторону подвала завода «Долины трех холмов». «Это еще что за хрень?» – недоуменно спросил я. «Фиг знает, когда я пришел, так и было», – пожал плечами кедр, и мы оба уставились на то, как в переполненном стихийной энергией подвале маленький сучок на ножках поклоняется пространственному древу. Он ему что молится? Сощурился кедр, и в этот момент странные движения сучка прекратились, и он замер в полупоклоне. Его мелкая моська медленно повернулась на нас, после чего, встретившись с нами глазами, тот вскрикнул и со скоростью ракеты сиганул к пространственному древу. Да, прямиком в его всерасщепляющую ауру. Эх, а я так надеялся, что из мелкого вырастет что-то полезное. Мысленно похоронил я глупый суицидный сучок, но аура тьмы вокруг пространственного древа внезапно обогнула мелкого и впустила внутрь себя, где тот и скрылся. Интересно, впечатленно покачал я головой, понимая, что пространственное древо признало своего мелкого последователя и реально его оберегает. Оберегает порождение, в котором заложена лишь функция перемещать входящие объекты, проявило признаки собственных желаний. Происходящее в этом времени с моими порождениями странности не перестают удивлять. Что интересно, ты о чем? Полюбопытствовал кедр, для которого мелкий сучок просто растворился в черноте смертоносной ауры пространственного древа, чьи ветви неплохо так разрослись за прошедшие с посадки время. Кедр не видел, да и никак не мог увидеть, того, как сучок безопасно выбрался из подвала на улицу, используя маленький лаз в земле, по которому сюда и залез, выбрался и стремительно умчал по своим сучковым делам. «Забей!» — отмахнулся я и кивнул в сторону центра подвала. «Теперь, твоя очередь. Молиться?» — со смешком спросил кедр. «Если это поможет тебе настроиться, можешь помолиться», — с улыбкой ответил я. «Поможет настроиться на что?» — заподозрил неладное кедр и настороженно сощурился. «На то, чтобы его коснуться?» Сверкнули тьмой мои глаза и стихийная энергия вокруг заклубилась куда интенсивнее. Глава 8. Пространственное древо, тварюшка сложная и чрезвычайно опасная. Недаром в мое время ей присвоили S-ранг, и причиной тому была уникальная способность твари манипулировать пространством. Отдел разработок ордена Аргуса душу был готов продать за живые образцы твари, но коснуться пространственного древа против его воли так никому и не удалось, даже мне. Закрыть портал с этими тварями я смог только когда сжег его целиком в черном пламени, а поглощенным порождением стало не пространственное древо как таковое, а лишь его семечко. Семечко, которое с подпиткой осколка стопроцентной тьмы выросло за каких-то пару недель в трехметровое изваяние с матово-черными ветками и листьями цвета мрака. Энергию древа источало соответствующую, вызывая желание бежать без оглядки у всего, что обращало на него взор. Правда, из этого правила была парочка исключений. Сучок-последователь, нашедший в пространственном древе собратый пример для подражания, и загорелый шатен с ежиком острых волос по имени Кедр. «Коснуться, говоришь, это не очень смешная шутка, командир», — хмыкнул Кедр. «Почему ты решил, что я шучу?» — спокойно спросил я, продолжая наблюдать за реакцией молодого одаренного. «Потому, что оно меня убьет», — уверенно констатировал Кедр. «Я понятия не имею, что его питает, но это точно не тень». «Не тень», — подтвердил я, — «но эта энергия лишь ядро его силы. Попробуй посмотреть на древо шире, в саму его суть. Кедр скептично хмыкнул, но послушно прикрыл глаза. Я увидел, как его стихийная теневая энергия медленно окружила древо и осторожно прощупала его тень. Природа, удивленно констатировал кедр и распахнул глаза, его родная стихия природная, но тогда как? Природное начало этого древа было подавлено более сильной энергией, пояснил я, не вдаваясь в подробности сути поглощения и того, что это была тьма, и я привел тебя сюда, приятель, чтобы задать один вопрос. Чего ты хочешь? От моего вопроса загорелый безымянный вздрогнул и едва заметно закусил губу. В каком смысле? Не очень уверенно спросил он. В прямом. Что заставляет тебя вставать по утрам? Чего ты желаешь всем сердцем? В жизни безымянных нет места ни мечтам, ни желаниям, хмуро ответил кедр. Ты не прав, покачал я головой, может раньше было и так, но сейчас все изменилось. Вот лиса, например, отчаянно желает силы. Мрак жаждет отмщения за страдания своего уничтоженного рода. Кол мечтает обеспечить лучшее будущее для всех без исключения теневиков. Причины у твоих братьев и сестер разные, но суть одна. Искренние эмоции находят отклик в стихии и двигает одаренных вперед. Так ответь мне, приятель, чего хочешь ты? А что, если я скажу, что у меня нет никакой мечты? С вызовом в глазах хмыкнул кедр. Твое поведение в портале с мимиками говорит об обратном. Покачал я головой. Там я просто хотел, чтобы все вернулись целыми. Хотел, чтобы никто не умер. Хотел защитить свою семью. Сверкнули стихийными искрами упрямые серо-зеленые глаза. Вот и ответ, улыбнулся я. Хреновый ответ, скривился кедр. Ведь без тебя мы бы тот портал ни в жизнь не закрыли. Что толку от желания защитить близких, если я не в силах этого сделать, чтобы вновь страдать, когда я кого-то потеряю, лучше уж держаться в стороне и не видеть, как они умрут. Если ты этого не увидишь, тебе разве будет легче? А что ты предлагаешь? Эмоционально выкрикнул чуть потерявший контроль кедр. Стать сильнее. Будто это так просто, упрямо фыркнул кедр. Не просто, подтвердил я, однако это не значит, что невозможно. Услышав это, кедр скосил взгляд на продолжающее пульсировать дикой энергией пространственное древо. Ты правда думаешь, что я справлюсь? Осторожно спросил тот. Не попробуешь, не узнаешь. Ответил я одной из любимых фраз старика Экса, так или иначе, решать тебе, нечего тут решать, воинственно фыркнул кедр. 22 года я бессильно наблюдал, как к безымянным относятся, как к мусору. Наблюдал, как мои братья и сестры умирают один за одним. В итоге нас осталось всего 10, и я больше не позволю погибнуть ни одному из них. Вспыхнули яркой серо-зеленой дымкой его глаза, и кедр со слегка безумным взглядом потер ладони и уверенно произнес, я готов. Я удовлетворенно кивнул и подошел ближе. Немного слукавил я, конечно, ведь я точно знал, что кедр справится. Его уникальный природный аспект тени идеально подходит под эту задачу. Однако справится он только если отнесется к задаче со всей серьезностью. А то этот лентяй привык, что его считают самым талантливым из всех безымянных, и я уже успел понять, что включается кедр на полную только в момент смертельной опасности. Однако пространственное древо ему времени на раскачку не даст. Решительный настрой нужен сразу, и когда мне удалось этого настроя добиться, можно было приступать. Я вытянул руку, и матово-черная кора древа начала трещать, пространство вокруг разом потемнело, а от перенасыщения энергии стало тяжело дышать, однако я продолжал. Древо корежило, тряслось, и спустя несколько секунд, разрывая матово-черную кору, изнутри вылетел пульсирующий тьмой осколок, который я подхватил вытянутой рукой и, крутанув на пальце, убрал в карман. «Теперь твой черед», — улыбнулся я, кивнув на древо, которое, лишившись моего контроля, впервые ощутило свободу. Как я и говорил ранее, пространственное древо способно автономно поддерживать свое существование вместе с достаточно стойким стихийным фоном. Энергия из осколка была нужна твари только для стартового рывка, но сейчас оно проросло и обрело самостоятельность. Вернее, это я ей эту самостоятельность даровал. Было несложно, ведь моим порождением по сути являлось не все древо, а лишь семечко, из которой оно выросло. Да, это было далеко не то пространственное древо С-класса, с которыми я сражался в свое время. Однако молодой гибрид, вросший в плодородную на стихийную энергию землю, вполне мог считаться тварью Б+, или даже Э-класса. И чтобы сделать шаг вперед, кедр должен был эту тварь подчинить. Парень сразу почувствовал момент, когда внутри древа осталась лишь природная энергия, и молниеносным рывком устремился вперед. секунда, и вот уже его рука тянется к пустующей сердцевине твари. Однако только-только обретшее свободу древо не желало больше никому подчиняться и выбросило в неприятеля десяток ветвей разом. Каждая из ветвей наполнилась мутно-зеленым сиянием техники пространства. Одно касание и кедра мгновенно переместит к одному из других пространственных древ, и ему очень повезет, если такой прыжок его не убьет. Ведь два других древа все еще содержат в себе ядра в виде осколков тьмы. К чести кедра, опасность он опознал сразу и взмахом рук обездвижил каждую из ветвей, используя для этого их собственные тени. А осознав, что тень древа ему подчиняется, закончить начатое не составило труда, и рывок кедра завершил с рукой, которая сжимала крошечную сердцевину твари, что билось словно сердце. Пусть и с ослабленным гибридом, возвращенным чтобы служить, но кедр только что сделал то, чего не удавалось ни одному одаренному до него. Коснулся пространственного древа. Оказавшись в чужой власти, тварь замерла. В отличие от своего древнего прародителя, этот гибрид обладал фатальной уязвимостью. Сердцевиной, в которой раньше находился мой осколок, а сейчас туда медленно втекала энергия тени кедра. И спустя ровно 3 минуты все было кончено. Сердцевина заполнилась, создав прочную связь между кедром и древом. В какой-то степени древо стало его порождением. Правда, отозвать кедр его никак не сможет, так как выросло оно в этом мире и имеет настоящую материальную оболочку. Глядя на это, я не мог перестать улыбаться. Прав был старик Акс, истинная тень – это нечто. Правда, еще мой наставник утверждал, что Матерь Стихии создала первой именно тень, а потом уже все остальные стихии, но сомневаюсь, что это действительно так.